Эстер Хикс. Введение в учение Абрахама. «Она разговаривает с духами», — сообщили наши друзья. «Она приедет на следующей неделе, и тогда вы сможете встретиться с ней и спросить о чем угодно». «Менее всего на свете мне хочется это делать», — подумала я и тут же услышала, как Джерри, мой муж, говорит, «было бы здорово встретиться с ней. Как нам это устроить?» Это было в 1984 году. За 4 года нашего брака мы ни разу не поругались и даже не повздорили. Мы были полны радости и счастливо жили бок о бок, соглашаясь друг с другом практически по всем вопросам. Единственное, что мне не очень нравилось, это когда Джерри начинал рассказывать друзьям о своих опытах со спиритической доской. История 20-летней давности. Если мы находились в ресторане или в другом общественном месте, то, чувствуя приближение подобных разговоров, я вежливо, а порой не слишком вежливо, извинялась и удалялась в дамскую комнату. Шла к бару или прогуливалась до машины, возвращаясь только по истечении некоторого времени, когда, по моим представлениям, надоевшая мне тема должна была иссякнуть. К счастью, Джерри в конечном итоге перестал поднимать этот вопрос в моем присутствии. Меня трудно было назвать религиозной, однако занятия в воскресной школе не прошли даром. Меня страшно пугали зло и дьявол. Вспоминая свои занятия годы спустя, я думаю, что вряд ли наши учителя уделяли чрезмерное внимание тому, чтобы внушить нам страх перед дьяволом, и не могу сказать, что этот страх все время преследовал меня. Просто этот страх наиболее сильно отпечатался у меня в мозгу, и я пронесла его через всю свою жизнь». Поэтому я свято следовала данным мне когда-то наставлениям и тщательно избегала всего, что может иметь хоть какое-то отношение к дьяволу. Однажды, еще совсем молодой девушкой, я находилась в кинотеатре под открытым небом и, случайно взглянув сквозь заднее стекло машины, увидела, что на соседнем экране показывают «Изгоняющего дьявола». Просмотра этого фильма я всегда целенаправленно избегала, и увиденная ужасная сцена даже без звука настолько меня шокировала, что следующие несколько недель я каждую ночь видела во сне кошмары. «Ее зовут Шейла», — сказал Джерри, один наш общий друг. «Я вам устрою встречу и все сообщу». В течение следующих нескольких дней Джерри записывал свои вопросы. Он сказал, что у него накопилась их целая куча еще с раннего детства. Я не делала списка, напротив, меня ужасала подобная идея. Я помню, о чем думала, когда мы подъезжали к красивому дому в самом сердце Феникса, штат Аризона. Во что я ввязываюсь? Мы поднялись к парадной двери, нам открыла приятная женщина, поприветствовала нас и проводила в уютную гостиную, где следовало дождаться назначенного времени. Большой и очень тихий дом был обставлен просто и со вкусом. Я помню, что меня охватило чувство благоговения, как в церкви. Затем отворилась большая дверь, и в комнату вошли две симпатичные женщины, одетые в яркие оригинальные рубашки и юбки из хлопка. Очевидно, мы были первыми гостями после ланча. Обе женщины выглядели довольными и освеженными. Я немного расслабилась, возможно, все будет не так уж и сверхъестественно. Вскоре нас пригласили в аккуратную спальню. В изножье кровати стояло 3 стула. Шейла сидела на краю кровати, ее помощница примостилась на стуле рядом со столиком с диктофоном. Мы с Джерри заняли оставшиеся 2 стула, и я собралась встретить то, что должно было сейчас случиться. Помощница объяснила, что Шейла должна расслабиться и освободить свое сознание, и тогда Тео, не физическая сущность, обратится к ней. После этого можно говорить обо всем, что угодно. Шейла улеглась поперек кровати, всего в каком-нибудь метре от того места, где мы сидели, и стала глубоко дышать. Через некоторое время странный голос произнес: «Можно начинать. У вас есть вопросы?» Я посмотрел на Джерри в надежде, что он может начать, потому что я-то не была готова разговаривать с этим существом, кем бы оно ни было.